других культурах. Улыбка и смех. Мы привыкли, что улыбка появляется на лице, когда человек переживает что-то приятное. Смех сопровождает внезапную радость или какие-либо другие положительные переживания. У японцев это не всегда так. Известный исследователь японской действительности Лавкадио Хёрн 1850-1904 годы в своем трактате «Японская улыбка» рассказывает о том, как молодая служанка, нанятая в семью иностранца, побывав с разрешения хозяйки у себя дома на похоронах мужа, поведала своей госпоже об этом событии. Госпожа с недоумением спросила, почему она улыбается. Служанка ничего не могла ответить. «Иностранка не поняла», — подчеркивает Хёрн, что улыбка — это знак вежливости и деликатности у японцев, которых с детства учат не расстраивать своими личными переживаниями других людей. Во время Второй мировой войны, когда в семьи японцев приходили извещения о гибели близких, родственники встречали эти новости с улыбкой. Нет сомнения, что они переживали глубокое горе. В этом проявляется японская деликатность. Теперь молодые японцы иногда считают все это устаревшей традицией, но когда им самим перевалит за 35, она и им напомнит о себе. У Рюносуке Акутагавы есть короткий рассказ «Носовой платок». Суть его сводится к следующему. К профессору, читавшему лекции в Токийском университете, пришла мать одного из учеников. Из ее рассказа профессор узнал, что его любимый ученик умер. Профессор был поражен не столько новостью, сколько поведением рассказчицы. На лице матери была улыбка. Профессор случайно уронил на пол веер. Когда он нагнулся за ним, то увидел, как руки матери нервно теребили на коленях носовой платок. Профессор понял все. Бедная женщина улыбалась, но сердце ее сжимало неутешное горе. Мать смеялась лицом, но плакала сердцем. В этом вся Япония. Японцы любят радоваться, смеяться, улыбаться. Они считают, что боги, которым поклоняются люди, тоже улыбаются и даже смеются. Легенды говорят, что именно на эти звуки смеха богиня солнца Аматерасу вышла из своей пещеры, где она пребывала в дурном настроении. Если бы богиня не услышала смеха, она осталась бы в пещере, и тогда не было бы ни солнца, ни Японии. Для японца существует не только радостный, счастливый смех, который всегда обладал силой убеждения. Благодаря развитому чувству собственного достоинства, японцы особенно остерегаются стать посмешищем. Об этом знает каждый японский ребенок. Если ты поступишь дурно, люди осмеют тебя. Улыбка или смех в Японии могут означать разное. Это и признак дружеского расположения, и выражение сдержанности, скрытности, и открытое выражение эмоций, и признак неловкости, вызванный затруднительным положением. Улыбка японца может означать «я понимаю» или «я не понимаю». Неудивительно поэтому, что одной из самых обычных улыбок японцев является загадочная улыбка. Такие улыбки запечатлены и на лицах Будд, покоящихся в храмах, и на лицах каменных фигур дзидзо, служащих украшением на больших дорогах. У японцев можно различить несколько типов улыбок. Улыбка, за которой скрывается печаль. Женщина встречает мужа, который вернулся с похорон. Надменная, неопределенная улыбка, усвоенная даже 6-летней девочкой. Социальная улыбка, которая служит подобно кимоно, надеваемому для подходящего момента, и которая изображается с целью соблюдения благопристойности. Профессиональная улыбка, например, доктор улыбается пациенту. Довольная улыбка человека в возрасте. Улыбка бизнесмена на банкете. Конечно, за каждой улыбкой или смехом что-то кроется. Есть просто улыбка, эгао. Буквально улыбающееся лицо, лицо, озаренное улыбкой, счастливая улыбка. Есть также шумный, буйный смех, аварае, покатываться со смеху, хохотать, и Такова рае,